«Какая стартовая поза будет?» – с интересом спросил Левковцев. «Стартовая поза нужна такая, чтобы было сразу понятно, о чем программа», – заявила Арина. «Примерно вот так», – она вывернула левую ногу и чуть согнула ее в колене, так, чтобы было видно бедро. Правая нога при этом вытянута вправо и абсолютно прямая. Корпус подан влево, к левой ноге, левая рука лежит на левом бедре, а правая рука согнута в локте и прикрывает правую щеку. Поза была очень активная, летящая и стремительная даже в статике. И естественно, очень красивая. В ней сразу угадывалось нечто латиноамериканское, но при этом далекое от аргентинского танго, в котором главное это прямые плечи и корпус. «Прекрасно», — восхитился Левковцев. «Откуда ты все это берешь? Тебе хореографом работать уже можно». Естественно, Арина могла работать хореографом. Ведь сколько она пересмотрела программ высочайшего уровня на международных стартах, которые ставили маститые и уважаемые хореографы, Николай Холодов, Шелин Бурн, Илья Арниен и другие, не говоря уже об Алексее Железове. Однако, конкретно эту позу она подсмотрела у своей соперницы из 2022 года, бельгийской фигуристки Луны Хендрикс, которая очень мастерски станцевала сальсу. Плагиат, да, а что поделать, да всю ее программу можно сейчас так сделать, это будет бомба в 1986 году. Одногруппники, раскатывавшиеся у правого короткого борта в ожидании своей очереди на постановку программы, перестали кататься и столпились у левого короткого борта, где в это время занимались Арина и Левковцев. Они внимательно наблюдали за тем, что происходит. «Сейчас начнем начальный паттерн», – заявила Арина и заняла стартовую позу. «Включайте музыку». Левковцев включил музыку и одновременно запустил секундомер. Громко и чисто заиграла фонограмма группы Оркуэста Бродвей под названием «Me voy pa el Bati». Арина представила себя в ярком платье на карнавале в Рио. Музыка, яркие огни, барабаны, и вот она, с алой розой в волосах, а рядом он. И раз, Арина полностью развернулась влево, сделала шаг левой ногой, согнув левую руку в локте на уровне груди, а правую, наоборот, распрямив и отставив в сторону, и два, и три, и четыре. Арина развернулась в сторону воображаемых судей, положила обе руки на затылок и качнула бедрами вправо, влево и снова вправо, и пять, и шесть. Арина подняла руки вверх, а потом энергично махнула ими в стороны, и вниз, а потом назад, одновременно слегка присев на согнутых коленях, и семь. Арина взмахнула руками вверх и одновременно сделала выпад на левом колене вперед, и восемь. Арина сделала еще один выпад, уже на левом колене, при этом взмахнув руками вверх, и девять, и десять. Арина сделала еще один выпад на левом колене, потом встала, подсечками набрала скорость, развернулась маухаком на ход назад, сделала пируэт, вышла на ход вперед и начала разгоняться к дальнему длинному борту. От него покатила к левому короткому борту, где развернулась задними перебежками против часовой стрелки и покатила к правому короткому борту, где стояла толпа изумленных одногруппников. Когда она разгонялась, то хореографию не бросала, постоянно работала руками и корпусом, отчего складывалось впечатление, что она танцует на льду. Не доехав до правого короткого борта, Арина встала на дугу назад наружу на левой ноге, вытянула правую ногу назад, щелкнула по льду зубцом конька и прыгнула каскад «Двойной луц», «Двойной тулуп». Причем «Двойной луц» был с обеими руками наверх. «Тройной» прыгать не стала, он сейчас мог и не получиться, да и ни к чему. В этом месте одногруппники уже не могли сдержаться и наградили Арину бурными аплодисментами. Невиданная техника прыжка. Как у нее это получилось? Всегда и во все времена прыгали, прижав руки как можно плотнее к груди, чтобы лучше и надежнее сгруппироваться, превратившись в живой вращающийся вал с минимальным трением вращения, и войти в крутку. А здесь, какое-то чудо от затейницы Хмельницкой. Арина выехала из каскада собачкой и пошла дальше по программе, сочиняя ее на ходу. Покатила к центру арены. В старом варианте программы после каскада стояло вращение, но Арина неожиданно подумала, что можно бы и немного разнообразиться, по плану, который она озвучила Левковцеву. Поэтому она спонтанно проехала несколько метров корабликом в положении стоя и прыгнула двойной аксель в центре арены. Сделав несколько пируэтов на выезде, сразу же исполнила комбинированное вращение со сменой ноги. Начала вращаться в либеле. Причем либела была очень красивая, с руками, отставленными назад, в положении ласточки. Сделав 4 оборота, Арина опустилась в волчок, в сложном положении с правой ногой назад, правой рукой в сторону, а левой рукой вверх. Сделав 4 оборота, переменила опорную ногу на левую, правую вытянула вперед, прижалась корпусом к ней и начала вращаться в пистолетике. Сделав 4 оборота в пистолетике, Арина ухватилась за лодыжку, начала вставать, работая левым коленом, и затягиваться в шпагат. Закончила вращение в карандаше. Сделав 8 оборотов, прекратила вращаться, исполнила пируэт, полуциркулем развернулась лицом к воображаемым судьям и исполнила еще одну растанцовку на месте. «И раз!» — крикнула Арина, выставила правое бедро вперед, руки подняла вверх и тут же опустила вниз и назад. «И два!» — крикнула Арина, снова подняла руки вверх, при этом бедрами качнула вправо, потом тут же влево. «И три!» — крикнула Арина, сделала пируэт с поднятыми руками, перепрыжку на правую ногу и вышла из растанцовки. Сделав несколько крутых дуг и активно работая бедрами и руками, Арина покатила к левому короткому борту, развернулась у него задними перебежками и покатила к правому короткому борту, стремительно набирая скорость. Разогнавшись уже к середине арены, Арина тройкой сменила направление движения вперед на назад, вытянула правую ногу назад, ударила зубцом о лед и прыгнула двойной флип. Чисто. И опять с обеими руками наверх. Одногруппники, во все глаза смотревшие на Арину, восторженно закричали и зааплодировали. Сейчас, видя, что Арине мало места, так как она привыкла кататься широко и размашисто, абсолютно все сдвинулись к бортикам и внимательно наблюдали, что будет происходить дальше. Дали лед, как говорят профессионалы. Арина из флипа выехала твизлом, но тут же остановилась и начала третью растанцовку на месте. И раз. Арина правую руку выбросила вперед и вверх, левую, назад и вниз, правое бедро выставила вперед, а левое, чуть назад. И два. Арина левую руку выбросила вперед и вверх, а правую назад и вниз, при этом сделав несколько движений бедрами влево и вправо. И три. Арина подняла обе руки и завела их за шею, при этом повернувшись корпусом вправо. И четыре. Арина расставила обе руки в стороны, качнула бедрами, сделала пируэт и тут же подняла руки вверх, над головой. После этого пробежала несколько метров к центру арены на зубцах коньков. С этого места должна была начаться дорожка шагов, но какая она будет, Арина еще не знала, и сейчас на ходу сообразить было трудно, как включить в дорожку хореографические элементы сальсы. Она просто проехала дорожкой от левого короткого борта к правому, делая свои обычные связки. Моухок, чоктал, две тройки, выпад, собачку, твизлы, перепрыжки и прыжок в оленя в конце. Добравшись до правого короткого борта, Арина описала широкую дугу, сделав несколько пируэтов, потом начала раскручиваться на правой ноге, ударяя левый о лед, и исполнила бедуинский прыжок во вращении. Сделав 8 оборотов в либеле, сменила ее на кольцо, ухватившись рукой за лезвие конька, сделав в кольце 8 оборотов, подняла ногу вверх и исполнила 4 оборота в бильмане. Вышла из бильмана широким размашистым циркулем и тут же сделала шикарный выпад на правом колене вперед, вытянув левую ногу прямо назад и выгнув назад корпус, разведя плечи и откинув руки в стороны вы на бауэре. Получилось очень красиво. Одногруппники опять издали восхищенные вопли и громко зааплодировали. Сделав пару простых шагов, Арина начала исполнять последние вращения, заклон. И опять он получился с небольшой вариацией, не такой, какую она исполняла в прошлом сезоне. Сейчас она вращалась на правой ноге, левую чуть отставив назад, изогнув корпус назад и вытянув обе руки вверх в овал, и склонив голову на бок. Ее позиция походила на фарфоровую статуэтку, настолько она была классическая и додержанная. Сделав 4 оборота в таком положении, Арина подняла левую ногу, склонилась в ее сторону, левой рукой ухватилась за лезвие конька и подняла ногу вверх, изогнувшись всем телом. Позиция была идеальная, такого заклона в этой группе давно уже не видели. Видели только по телевизору. Опять аплодисменты. Сделав 8 оборотов, Арина отпустила левую ногу, неожиданно опустилась на лед на левое колено, оттолкнулась правым коньком и проехала очередным выпадом вперед, раскинув руки в стороны и назад и повернув голову в сторону воображаемых судей. По идее, прокат уже был закончен, но и этого мало. Музыка еще играла, показывая, что фонограмма еще не закончена. Нужно было изобразить какой-то яркий, запоминающийся финал, чтобы оставить о себе последнее позитивное впечатление. Арина остановилась и все так же, находясь в выпаде, сделала решительный взмах руками сначала вверх, а потом в стороны, развернув корпус в сторону воображаемых судей и улыбнувшись во весь рот. Финал. Музыка перестала играть. Браво! К крикнул Левковцев и первый захлопал в ладоши. Изумительно. Одногруппники тоже зааплодировали, восторженно закричали и даже засвистели. Для них казалось чудом, что Люська с первого раза, практически не прибегая к помощи тренера, поставила себе короткую программу, да еще такого высокого, практически мирового уровня. На самом деле, Арина, конечно, видела и знала, что это лишь болванка, которую еще надо обтачивать и править, расставлять более точно элементы по музыкальным акцентам. Но в целом своей работой она была довольна. «Класс, спасибо», – смущенно сказала Арина. «Сейчас нужно запомнить все это». «Хорошо», – кивнул головой тренер. «Пока отдохни, а мы поработаем с другими». Авдеева. На старт. Ноги на ширине плеч, руки скрещены на груди, голова прямо. Как только начнется музыка, делаешь шаг вперед и поднимаешь правую руку вверх, при этом смотришь на нее, демонстрируя надежду. «Все ясно», – Жанна кивнула головой и покатила к центру арены исполнять то, что сказал тренер. Музыка у нее была, вальс из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь». Ну что ж, Авдеева умеет отыгрывать романтику, так что вполне может эта тема и подойти. Глава 27. Разговоры о важном с родителями. Больше в этот день Арина ничего не делала и только наблюдала, как мучаются ее одногруппники. Однако, несмотря на мучения, более-менее к концу тренировки короткие программы была поставлена троим фигуристкам – Авдеевой, Барышниковой и Муравьевой. Потом тренер занялся мужчинами и немного поработал с Горинским и Савосиным. Артур ожидаемо взял классическую музыку из балета «Лебединое озеро», причем абсолютно тот же отрывок, под который прошлый сезон катала Малинина. Скорее всего, Артур решил катать образ злого колдуна Радбара, а может, принца Зигфрида. Арина посмотрела, как Артур делает начальные движения при первых аккордах «Лебединого озера», и подумала, что у него эта программа может и получиться. Хореографическая подготовка у Горинского была отменная, линии додержанные, балетные, вот только бы еще прыжки поправить и психологическую устойчивость потренировать. А вообще, интересно было бы понаблюдать, как Горинский будет отыгрывать Радбара после прошлогоднего вальса «Дунайских волн». Савосин решил рискнуть и поставить короткую программу под фонограмму песни Владимира Высоцкого «Кони привередливые». «Смело, у меня есть музыка, есть приблизительные наброски», – заявил Егор и протянул Левковцеву кассету. «Вот, послушайте». Левковцев вставил кассету в магнитофон и, как только услышал инструментальную фонограмму «Кони привередливые» в исполнении ансамбля «Мелодия», пожал плечами и в недоумении посмотрел на Савосина. «Да уж», — покачал головой тренер, — «ты получше и понейтральнее ничего не мог придумать». «А что, разве запрещено?» — усмехнулся Савосин. «Высоцкого и в кино показывают. Иногда. Ладно, посмотрим», — махнул рукой Левковцев. Брать музыку Владимира Высоцкого для программы в 1986 году было делом, что называется, на грани. Складывался парадокс. Народный любимец, человек, которого знала вся страна, за многолетнюю историю в музыке и в сценическом деле, не удостоился никаких званий. Цензура терла стихи, не издавала книги, запрещала гастроли. В целом, певец был в опале, и брать его музыку Левковцев считал крайне неразумным. Хотя, прошел же у них с девчонками показательный на тему Боба Марли, который тоже был на грани приличий. Музыкой, выбранной Егором, Левковцев был не удивлен. Дело в том, что Савосин очень любил кататься под простую заводную музыку, постоянно брал русские народные и даже кабацкие песни, и Высоцкий, скорее всего, был полностью осознанный выбор спортсмена. Левковцев подумал вдруг, а почему бы и нет, в конце концов, это может и выстрелить. Савосин стал чемпионом Свердловской области и заслужил право на стыковые этапы Кубка СССР, на которых будут разыгрываться путевки на взрослый чемпионат СССР. Такая музыка может показаться оригинальной, и Савосин сможет глубоко раскрыть тему Высоцкого. В остальном и в целом, постановка программ проходила быстро и с хорошим настроением. Все присутствующие даже не заметили, как пролетело время, и пришли тренироваться хоккеисты. Арина сразу увидела Стаса. Как и говорила Анька, смотрелся он словно сирота среди богатых родственников. Старая майка, щитки непонятно какого размера, старая, поцарапанная каска, перемотанная изолентой сломанная клюшка. Арине вдруг неожиданно стало жалко будущего Батяню. Что за родители у него? Хочет ребенок заниматься спортом? Так нет, надо делать все, чтобы этого не произошло. Стас тоже увидел Арину и помахал ей рукой, чем вызвал смех у своих одногруппников-хоккеистов. Все, тренировка закончена, «Большое спасибо, жду вас завтра, точно в это же время», – распорядился Левковцев. Арина подошла к Стасу и поздоровалась с ним, не обращая внимания на насмешливые взгляды хоккеистов. «Привет», – смущенно ответил Стас, не зная, что говорить дальше. «Я вас с Санькой в гости сегодня приглашаю вечером, часов в 7», – громко сказала Арина, так, чтобы слышали все его одногруппники. «Посидим, торт покушаем, чай попьем, музыку послушаем. Приходи обязательно». Стас смущенно кивнул головой, не решаясь посмотреть на нее. Зато в глазах остальных хоккеистов он мгновенно поднялся на много пунктов вперед. Как такое может быть? Какой-то только недавно устроившийся в секцию слабоватый пацан, а имеет в друзьях эту самую знаменитую Хмельницкую, которая зовет его в гости, на торт с чаем. Оставив одногруппников Стаса удивляться и расспрашивать его, что это все значит, Арина сняла коньки и в одних носках пошлепала в раздевалку, закинув их на плечо. «А у тебя неплохо получилось с новой программой», — заметила Соколовская в раздевалке. «Как ты до всего этого додумываешься?» «Да ты серьезно?» Муравьева в упор уставилась на Марину. «Неплохо, да это гениально. Я первый раз вижу такую программу и такой танец. И мне сразу же захотелось то же самое. Вот на следующий год я поставлю что-нибудь другое, а эту программу тебе по наследству отдам», — отшутилась Арина. «Спасибо, конечно, огромное за все, что вы говорите и думаете обо мне. Но эту постановку нужно еще шлифовать и шлифовать. Все на коленке сделано за 5 минут. Пойдемте лучше в кафе мороженое сходим. Мне еще купить на вечер надо кое-что». «А под что будет Марина кататься?» — неожиданно спросила Муравьева. «Ты сегодня вообще ни в чем не участвовала». «А зачем мне участвовать?» — спокойно спросила Соколовская. «Я от вас ухожу, в ЦСКА. А мы это знаем», — помолчав, ответила Муравьева. Похоже, для Марины ответ Зои явился полной неожиданностью. Она ведь только ответственным лицам и тренеру говорила о том, что собирается менять клуб в межсезонье. Неужели это они уже растрепали всем? Впрочем, зная, как быстро распространяются слухи внутри каждого учреждения, причем тогда, когда изначально знают о них всего лишь 2-3 человека, можно было этому не удивляться. «Разве это тайна?» — рассмеялась Зоя. «Это твое дело. Но даже если ты и уходишь, ведь какие-то планы у тебя должны быть на следующий сезон. Под что-то же ты хочешь кататься?» «Я еще толком не задумывалась об этом», — призналась Соколовская. «Здесь очень много разных моментов, которые надо учитывать. Я еще не знаю, что за человек этот Станислав Жук и как мы с ним будем работать. Слухи ходят, что там обстановочка та еще. Полный жесткач и полное повиновение тренеру. Скорее всего, в музыке то же самое». Арина с пониманием отнеслась к словам Соколовской. Ведь очевидно, что Марина хочет переехать в Москву не за высоким искусством и возможностью творить радость для зрителей. Она в первую очередь пошла за административным ресурсом и плюшками от государства, на которые она сейчас как сборница могла рассчитывать. А учитывая, что ЦСКА находился на очень жирном, богатом государственном финансировании, это было очень здраво. Но даже плюшки не шли ни в какое сравнение с административным ресурсом, в который входили судейская лояльность и подковерные интриги с договорничком. Несмотря на малый жизненный опыт, Марина, благодаря своему отцу и его положению в обществе, вполне знала, как устроена жизнь в СССР. Здесь главная связь, блат и близость к начальству. Поэтому, естественно, она сказала, что музыку выбирать пока не собирается без советов с Жуком. «Да ну вас нафиг, пойдемте в кафе», — недовольно сказала Анжелика Барышникова. «Уже тренировки закончились, а вы все еще о них». В детском кафе «Золушка» было, по обыкновению, людно, но так как пришли большой компанией, то пару девчонок отправили сразу занимать очередь к прилавку, а другие наблюдали за освобождающимися местами в зале. Поэтому удалось посидеть хорошо. Арина заказала вкуснейшее советское ванильное мороженое с шоколадной крошкой и орехами за 47 копеек, кекс за 16 копеек и стакан чая. Остальные девчонки тоже не ограничивали себя в лакомствах. Мороженое и пирожные отлетали только в путь. Сейчас сезон закончился, оставалась только постановка программ, на которых можно было прыгать одинарные прыжки, а потом вообще отпуск. Арина сразу же купила килограммовый орехово-белковый торт «Забава» за 3 рубля 50 копеек. Сегодня должны были прийти в гости будущие родители, и это лакомство предназначалось для посиделок с ними. Можно было, конечно, купить торты в магазине на рабочем поселке, но там они продавались почти всегда несвежие, да и очереди были большие. Здесь же торты пекли прямо в кафе и продавали их с пылу жару. В Золушке сидели примерно час и провели это время не только за поеданием вкусняшек, но и за душевными разговорами. В основном девчонки допытывались у Арины и у Соколовской, какая она, эта таинственная заграница, как там живут люди, что едят, что пьют и как вообще все там происходит. «Хорошо там живут люди», — ответила Арина, не став акцентироваться на подробностях. «Нам тоже нужно стремиться к этому, чтобы жить лучше. Не станешь же говорить девчонкам, что там едят, пьют и одеваются в такие вещи, которые никогда им и не снились и которые они не увидят в своей жизни, по крайней мере, до 90-х годов. «Мам, а у нас сегодня гости будут», — коварно сказала Арина, когда пришедшая с работы мама прилегла на диван отдохнуть. Дарья Леонидовна всегда по пути с работы заходила в магазины в центре города и покупала что-нибудь для дома, и только потом ехала в рабочий поселок. Дорога была долгая, часто в переполненном автобусе, а потом еще предстояло идти пешком, чуть не 10 минут. Приходила она домой уставшая, поэтому, расставив продукты в холодильник, раздевалась, мыла руки и обычно устраивалась на диван, полежать и полистать журнал или газету. «Какие еще гости?» — с интересом спросила мама. «Максим, что ли, придет?» «Не Максим», — покачала головой Арина. «Его брат придет, Стас с его подружкой Анной. Я пригласила их на тортик с чаем. Торт я уже купила». «И чем вызван такой выбор гостей?» — с удивлением спросила Дарья Леонидовна. «Мне кажется странным, что такие маленькие дети дружат с тобой». «Ну-у-у», — протянула Арина, не зная, что ответить. «Тут, знаешь ли, все просто. Анька, она очень инициативная и живая девчонка. Это только с ее подачи начал работать мой фан-клуб в школе. Плюс она мне оказала очень весомую поддержку на чемпионате Свердловской области, когда поехала туда в составе фанатской группы. А Стас, ее, друг. А еще он стал заниматься хоккеем у нас в Дюсшор. Ты этого не знала?» «Нет, не знала. Откуда же?» — удивилась Дарья Леонидовна. «Любопытно. Неужели это твои результаты так на него подействовали?» Арина в этом месте покраснела и не стала ничего отвечать, так как понимала, что, скорее всего, так оно и есть. Ее нравоучительные речи принесли пользу. Стас взялся за ум. «Люся, раз к тебе придут гости, значит, нужно прибраться хотя бы в своей комнате», — строго сказала Дарья Леонидовна. «Я понимаю, что это твоя вотчина, и не лезу туда, но, пожалуйста, сложи аккуратно учебники и вещи, которые ты накануне разбросала, когда собиралась в школу. Прибраться стоило, а также приготовить то, что она задумала». «В подъезде они что ли стояли?» Ровно в 19:00 раздался звонок в дверь. Поразительная точность. Арина открыла дверь и увидела визитеров. Естественно, это были Анька и Стас. Анька в новой красной курточке и в нарядном белом платье, аккуратно заплетена и с бантиком на голове. Стас тоже одет прилично, в весеннем черном пальто, белой рубашке и брюках. «Вы как на свадьбу?» — улыбнулась Арина. «Проходите, руки мойте и на кухню. Мы тут тебе шоколадку подарить хотим», — сказала Анька и сунула плитку Аленке Арине в руки. «Спасибо большое», — поблагодарила Арина. «Проходите». Дарья Леонидовна поздоровалась с пришедшими ребятами, посидела ради приличия несколько минут и ушла смотреть телевизор, предоставив друзей самим себе. «Неплохой торт», — похвалила Анька, облизывая ложку. «А еще можно?» «Конечно можно», — рассмеялась Арина. «Можешь хоть весь есть, мне все равно столько много будет. Кстати», — Арина разломала подаренную шоколадку и положила в розетку. «Угощайтесь, мне этого тоже много будет». После того, как очень хорошо посидели за столом и приговорили торт с шоколадкой, Арина позвала будущих родителей к себе в комнату, сейчас больше напоминавшую магазин игрушек и товаров для детей. Гости распахнули глаза от удивления, когда увидели, во что превратилась квартира Люськи. Впрочем, это было заметно и по залу, в котором мягкие игрушки сидели на полу и на подоконнике и на всех полках. «Нифига тебе надарили», — восхитилась Анька. «А это ведь прошло только 3 соревнования. А что будет после еще нескольких? Тебе тут все завалит». «Все, да не все», — возразила Арина. «Я почему, собственно говоря, вас позвала? Мне нужно поговорить с вами обоими на очень серьезные темы. Садитесь». Арина усадила недоуменных Аньку и Стаса на стулья, сама села напротив и замолчала, не зная, как правильно начать разговор. И ведь это она, Арина Стольникова, мастер изящной словесности и жизненной философии. «Сначала я хотела бы поговорить с тобой, Аня», — начала Арина. «Ты говорила, что хочешь заниматься фигурным катанием, но мне нужно предупредить тебя, что заниматься им тебе уже поздно. Ты реально ничего не сможешь достичь, разве что кататься на любительском уровне, для себя. Но это в любом случае потребует очень больших затрат свободного времени. Зато очень многого можно достичь в том, чем ты занимаешься сейчас. Рисование, изобразительное творчество. Я как человек искусства, могу тебя заверить, что у тебя есть оригинальный вкус и большой талант. Тебе как раз нужно развивать его. У тебя есть идеи, которые мне очень нравятся, и у которых может быть большое будущее. Поэтому на твоем месте я бы не стала закапывать свой талант в землю. Развивай его и твори хорошее для людей. Для этого я решила сделать тебе скромный презент. Арина показала на стол, на котором кучей лежали альбомы для рисования, блокноты, карандаши, фломастеры, краски и все прочее, что зрители бросали ей на лед и что так или иначе было связано с изобразительным искусством. Конечно, это был щедрый подарок. Анька вытаращила глаза от удивления. «Да ты прикалываешься, Люська?» – с удивлением спросила она. «Тебе же самой это все надо. Мне это не нужно», – засмеялась Арина. «Зачем? Рисую я очень посредственно, и столько много этих принадлежностей мне не нужно. А тебе они очень пригодятся. Ты можешь днями и сутками напролет рисовать и заниматься творчеством. Спасибо огромное, Люсечка», – взвизгнула Анька, подбежала к Арине и крепко обняла ее, прижавшись лицом к груди. «Тут столько всего классного, и очень много импортного. Надо все это пробовать в деле. Вот и хорошо, попробуй, может, еще что-нибудь гениальное нарисуешь», – улыбнулась Арина, отстраняя будущую маман. «Я здесь приготовила два пакета, собери эти вещи в них». Стас улыбался и смотрел на то, что происходило перед его глазами. Но настала очередь удивляться и ему, причем удивляться очень сильно. «Я хотела бы поговорить и с тобой», — сказала Арина, обращаясь к будущему отцу. «Ты знаешь, в чем заключается притягательность спорта? По идее, спорт не способствует здоровому образу жизни и накоплению здоровья. Наоборот, профессиональный спорт отнимает его. К концу карьеры ты становишься калекой или инвалидом, и очень повезет, если ты останешься таким же, как был. Так что спорт – это не про здоровье. Главная заслуга спорта в том, что он делает тебя решительным и смелым. Он делает тебя бойцом. Ты многие удары судьбы и неудобства начинаешь переносить более решительно и спокойно. Ты приучаешься к борьбе. К борьбе с внешними обстоятельствами, неблагоприятными условиями жизни, плохими людьми. Ты начинаешь уметь все это превозмогать так или иначе, пусть не в краткосрочной перспективе, но стратегия у тебя будет направлена только на победу, и тебе не нужно бросать спорт, ни в коем случае. Я, наоборот, очень обрадовалась, когда узнала, что ты начал заниматься хоккеем. Аня сказала мне, в чем твои проблемы. Я думаю, их вполне можно решить. Это тебе подарок. Я думаю, этого должно хватить на новую амуницию. Арина достала из кармана 200 рублей и сунула в безвольную руку Стаса, который просто не знал, что сказать в ответ. Глава 28. Будущие родители и произвольная программа. Стас с большим удивлением смотрел на две коричневые бумажки с барельефами Ленина, гербом и цифрами 100. Это была редчайшая для обычного советского человека купюра, при средней зарплате в 150 рублей. Такую купюру и разменять-то в магазине было большой проблемой, а дети и подростки такие деньги почти не видели, они считались признаком взрослого, более высокого мира. Как будто желая удостовериться в том, что это не сон и не мираж, Стас поднес деньги к глазам и, тут же убедившись, что все это правда, уставился на Арину. «Что это?» – спросил он. «Зачем это?» Вопрос был естественный, учитывая, что в долг дети друг другу давали обычно 10, 15, 20 копеек, когда, например, кому-то не хватало денег на мороженое или на кино, а тут 200 рублей. «Да батя на заводе не получает столько. Это твои деньги», – спокойно ответила Арина. «Бери, пока дают». Шутка. А если серьезно, то Аня мне сказала, что родители держат тебя на голодном пайке и не дают денег. Поэтому я решила дать тебе их. Купи на них амуницию. Я хочу, чтобы ты занимался спортом. Но я не могу взять такую сумму, все так же растерянно ответил Стас. Как это вообще возможно? Я же никогда не смогу их отдать. Люда, я так не могу. Я так воспитан. Хорошо, согласилась Арина. Ты не сможешь сейчас отдать эти деньги. Но никто же не говорит, что ты не сможешь отдать долг потом, когда начнешь работать, или, например, выступать в сборной СССР. Там будет приличная зарплата плюс призовые. Тогда и отдашь. Я тебе дала деньги в долг, они нужны тебе сейчас. поэтому бери на свои нужды. Я же даю их не в ресторан сходить, а на важное дело. А важное дело – это святое. Было видно, что пацан и хочет взять, и не может, потому что понимает, что это огромная сумма и вообще, почему Люська помогает ему. Все ее доводы о том, что она хочет, чтобы он занимался спортом, казались ему недостаточными. Однако прагматичная Анька прекратила душевные терзания бойфренда. В ней уже здесь и сейчас угадывался решительный предпринимательский дух и творческая жилка. «Что ты выкобениваешься?» – неожиданно сказала она. «Ты разве не понимаешь, что для Люськи это небольшая сумма? Она хочет помочь тебе, а ты своим отказом только выказываешь неуважение ей. Тебе же сказано, потом пойдешь работать и отдашь, раз не хочешь брать в дар». «Ну хорошо», — сдался Стас и неожиданно прямо посмотрел в глаза Арине. Его ясные, блестящие, как звездочки, глаза излучали радость и счастье. «Спасибо тебе большое, Люда, я этого никогда не забуду». «Ну вот и прекрасно», — рассмеялась Арина. «Я на самом деле люблю совершать добрые дела, поэтому завтра я невостребованные вещи распределю, что куда. Мне столько игрушек не нужно. Часть унесу в детсад, часть в школу и отдам в началку. Я думаю, так делают все фигуристы, потому что иначе этих подарков накопится целый склад. Кстати, Анна, ты можешь тоже присмотреть себе что-нибудь из игрушек, правда?» «Правда, правда?» – весело спросила Анька и даже подпрыгнула от восторга. «Давай, Люська, посмотрим, что у тебя есть. Ой, я хочу вот этого медведя, а еще эту, и вот эту игрушку. Забирай хоть все, мне меньше тащить потом», — рассмеялась Арина и тут же добавила. «А пока вы занимаетесь такими увлекательными делами, давайте послушаем музыку, особенно ту, которую мне подарили болельщики в Югославии. Там есть прикольные штуки». Через несколько минут мощная магнитола Vega 328, подаренная ей на чемпионате Свердловской области, начала изрыгать отборный хэви-метал в исполнении группы Scorpions. Металл в СССР только начал выползать на свет божий, но уже не считался запрещенной музыкой. А здесь фабричная кассета, да еще с такой чистой записью. «Нифига, у тебя тут целая коллекция», — с завистью сказала Анька. «Надо бы прийти записать что-нибудь». «А это что?» Ее взгляд упал на тоненькие коробки с компакт-дисками, стоявшие на полке рядом с кассетами. «А это?» Арина рассмеялась. «Для этого в нашей стране еще нет проигрывателей, но я обязательно постараюсь его раздобыть». Через несколько минут, когда рок всем надоел, Арина решила сменить кассету. «Интересно, что Анька скажет на эту музыку? А я буду вот под эту музыку кататься в произвольной программе», — заявила Арина и поставила в магнитофон запись с балетом «Египетские ночи». Музыка очень нравилась ей, но не понравилась Аньке. «Мура какая-то», — недовольно сказала будущая маман. «Лучше бы под Цоя или Арию каталась». Арина спорить с наивной легкомысленной малолеткой не стала, лишь снисходительно улыбнулась. Вечер прошел позитивно, и будущие родители разошлись в 21:30, нагруженные дарами и хорошим настроением. По крайней мере, на ближайшее время Арина могла быть спокойна за свое будущее. После того, как они ушли, отдых и не намечался. Предстояло очень много работы с музыкой, которая предназначена для постановки произвольной программы. Длительность балета «Египетские ночи» в оригинале 2 часа, вместе с антрактом. Естественно, на грампластинку столько музыки не вошло бы, поэтому балет был записан в усеченной версии, где из него выбрали самые значимые и эффектные части музыки. Их длительность составляла 50 минут, и из этих 50 минут нужно было выбрать всего 4 минуты, длительность произвольной программы, и это должны быть самые яркие, эмоциональные и запоминающиеся моменты, в идеале, фрагменты с динамичными сменами ритма и музыкальными акцентами. Важно, чтобы элементы хореографии совпадали с изменениями темпа музыки, паузами или добавлением новых инструментов. Сначала Арина прослушала полностью весь материал, записанный в городской библиотеке, попутно отчеркивая в блокноте запоминающиеся отрывки и на какой минуте они стоят. К сожалению, по ходу процесса выяснилась одна неприятность: ее крутая стереомагнитола Vega 328, подаренная на чемпионате Свердловской области, оказалась третьего класса и не имела счетчика ленты, по которому можно было определять, в каком месте пленки находятся нужные фрагменты фонограммы. Люськин магнитофон Весна 205 был второго класса, и он имел счетчик ленты, но это монофонический аппарат, уже порядочно потрепанный и имевший склонность жевать пленку, поэтому пришлось слушать на нем и зорко наблюдать, чтобы магнитофон не начал дурить и портить дорогую импортную кассету, которая была в одном единственном экземпляре. Однако перед тем, как начать прослушивать музыку, Арина обдумала концепцию новой произвольной программы. Катать постановку, как две капли воды, похожую на прежнюю, не имело никакого смысла. Статус чемпионки СССР и чемпионки мира подразумевал идти вперед и быть в самом модном тренде. Поэтому предстояло поменять все каскады и порядок исполнения элементов в принципе. Тем более, она твердо решила за межсезонье выучить тройной Ритгбергер. Таким образом, она подняла бы сложность своей произвольной программы до небес. С набором всех тройных прыжков, пусть и без трикселя, конкуренток в мире у нее было бы крайне мало, что на взрослом, не на юниорском уровне. Учитывая все эти обстоятельства, Арина решила составить новую программу из того расчета, что она выучит за лето тройной Ритгбергер и вставит его в прокат, и поставила перед собой планку максимальной сложности. Стартовым каскадом сделать тройной Луц, тройной Ритгбергер. Это был очень дорогой, сложный в исполнении и неподъемный каскад для многих фигуристов даже в 2022 году. Правда, был один нюанс. Арина Стольникова в 2022 году прыгала совсем уже за облачный каскад четверной Луц, тройной Ритгбергер, поэтому опыт исполнения такого контента имелся, осталось только реанимировать его в настоящем времени. Во время прослушивания музыки Арина выбрала три фрагмента, которые могли лечь в основу произвольной программы. Первый фрагмент был очень спокойный, даже вальяжный и томный. Начинался он с тонкой игры виолончели, к которой чуть позже подключалась флейта, отыгрывающая восточную мелодию. Позднее в дело включались кастаньеты. По таймингу получалось, что в этот фрагмент войдут начальная растанцовка, два каскада, два одиночных прыжка и вращение. По длительности он был 2 минуты. Второй фрагмент был почти лишен музыки и длился не очень долго, буквально 20 секунд, но на его протяжении были очень яркие музыкальные акценты, даже, скорее, взрывные акценты. Во-первых, сама тишина, которую можно было мастерски отыграть. Во-вторых, два раза среди тишины раздавались мощные взрывы барабанов, а третий взрыв барабанов звучал уже со всем оркестром и выглядел очень мощно и акцентированно. Можно наполнить эту часть программы хореографической дорожкой, хореографическими элементами в восточном стиле и запланировать небольшой отдых. Третий фрагмент был самый активный, длительностью 1 минута 50 секунд. В его начале можно вставить дорожку шагов в очень активном темпе, с хореографическими элементами в восточном стиле. Потом исполнить оставшиеся 3 прыжка и 2 вращения. Получавшаяся программа ей очень понравилась, и она была очень сложной, несмотря на всего 3 прыжка во второй части, потому что самая последняя часть фонограммы была в очень активном быстром ритме. Прокат под нее следовало исполнять на очень приличной скорости. Арина Стольникова опять, по своему обыкновению, поставила перед собой целью откатать сложнейшую программу с усилением проката в конце программы. Но как иначе? Так получилось. Ведь сейчас она будет кататься по-взрослому, и там оценивать будут совсем по-другому, нежели чем в юниорах. Пора за дело, записывать фонограмму и компоновать музыку. Главной задачей было правильно подключить ее магнитофон Весна 205 к магнитоле Vega 328. Подключать следовало именно в таком порядке, иначе запись не получилась бы. На Весне, обладающей счетчиком, можно сразу точно перематывать ленту на нужное место, включать магнитофон на воспроизведение, включать Вегу на запись, ждать, пока Весна проиграет по счетчику необходимое время, и прервать запись на Веге. Потом опять терзать Весну 205, перематывая кассету и отслеживая по счетчику нужное место, потом повторять всю процедуру заново. Все это было долго, затратно и проходило с большой осторожностью, чтобы не испортить единственную кассету. А ведь сначала нужно было прочитать паспорта обоих аппаратов, понять, как регулировать уровень записи, верно соединить аппараты шнурами, сделать пробную запись первой попавшейся кассеты и только потом начать записывать нужную музыку. А учитывая, что музыка эта была очень сложная и обладала большим динамическим диапазоном, от самых тихих звуков до самых громких, буквально взрывных, задача представлялась очень сложной для человека, который раньше не делал ничего подобного. Через час мытарств, наконец, фонограмма была готова. Арина проверила ее по таймингу, включив секундомер. Музыкальное сопровождение получилось длительностью 4 минуты 10 секунд, что в принципе допускалось правилами. Единственное неудобство. Придется кататься на 10 секунд дольше, но за эти последние 10 секунд можно было сделать какие-нибудь красивые хореографические элементы. Сделав сама фонограмму для выступления, Арина хотела похвастаться ей перед мамой, но не успела. Дарья Леонидовна уже спала. Предстояло ложиться и Арине. Завтра предстоял крайне сложный день. Правда, перед тем, как лечь спать, Арина наделала еще несколько копий только что записанной фонограммы. Запас, как говорится, никогда не помешает. Несмотря на то, что Арину перевели на домашнее обучение, она решила составить себе график на жизнь, который нарушать не следовало. Потому что спорт высоких достижений – это в первую очередь дисциплина и собранность. Поэтому она поставила перед собой задачу всегда просыпаться в 8 утра, потом делать 20-минутную зарядку, потом следовал завтрак, потом обязательно учеба до 12 часов, по 45 минут на предметы с 15-минутными интервалами. Примерно так же она жила в 2022 году. За прошедший месяц, который она не училась, отстала по всем предметам, и пришлось догонять. 3 часа пролетели как миг. После полудня нужно было ехать на тренировку, но Арина попросила Нину сделать крюк и заехать в один из детских садов в рабочем поселке, завести оставшиеся игрушки. Она думала, что попасть в детский сад будет сложно, в 2022 году войти постороннему в него было не так-то просто, двери были закрыты на электронный замок. В СССР никаких электронных замков не было, да и на территорию, так же как в помещение, мог войти любой. Поэтому Арина, поражаясь своей дерзости, вошла в прихожую и поставила на пол мешок с игрушками. Хотела оставить их у порога и тут же уйти, но ее заметили. «Девушка, а вы кто такая, что делаете?» — строго спросила воспитатель, но тут же узнала Арина. «Ой, Люда, это вы? Поверить не могу, что вы здесь делаете. Вы понимаете, мне подарков надарили целую груду», — смущенно ответила Арина. «Мне их просто девать некуда. Решила вот детям принести подарить, пусть радуется». Она показала на большой мешок. Посмотреть было на что. В основном, в мешке были игрушки импортного производства, которые ей подарили в Югославии. Женщина достала из пакета и внимательно осмотрела мягкую куклу. Это была диснеевская Золушка. Похоже, никогда такую не видела. «Спасибо большое», — растерянно сказала она. «Я прямо даже не знаю, как реагировать на это все. Так неожиданно». «Никак не надо реагировать», — улыбнулась Арина. «Мне приятно, если дети будут играть этими игрушками. До свидания». Арина помахала рукой, закрыла дверь и ушла, оставив растерянную женщину думать, что делать дальше. Обычно такие мероприятия, как приезд шефов с подарками, сопровождались какими-то официальными действиями. Детишки разучивали стихи или готовили небольшое представление. А сейчас все произошло по-домашнему, по-простому, спонтанно. Чемпионка пришла, и как обычный человек, подарила целый мешок дорогих игрушек. Будущая произвольная программа будет ставиться не с бухты-барахты, а опираясь на некую современную и знакомую Арине базу. Она уже примерно представляла, как эта постановка будет выглядеть. По одной простой причине. Эту программу в ее времени исполняла другая ученица Самуила Брангауза, Анна Зенитова. И исполняла как раз в прошлом олимпийском сезоне, 2021-2022 года. Арине программа очень нравилась. Анна Зенитова была 18-летняя, уже оформившаяся девушка с неплохими формами, фигурой и красивым лицом. Но, несмотря на эти отягощающие прыжковые способности факторы, она все-таки прыгала тройной аксель и четверной тулуп, что позволяло ей до последнего конкурировать со Стольниковой и другими мировыми фигуристками. Анна постоянно отбиралась в сборную России, была чемпионкой мира и Европы. Конечно, держать себя в форме давалось ей, похоже, с большим трудом, но все-таки эта фигуристка всегда оставалась на топ-уровне. При этом, как девушка, давно занимающаяся фигурным катанием и посещавшая занятия знаменитых хореографов, имела очень красивые классические танцевальные линии движения. Когда каталась Зенитова, зал, затаив дыхание, внимал ее прокату. Ее произвольная программа прошлого олимпийского сезона 2021-2022 года была настоящим шедевром и как раз поставлена на музыку из балета «Египетские ночи», при этом полностью раскрывала весь потенциал фигуристки как хорошей танцовщицы. Во время всего проката Зенитова демонстрировала прекрасную выучку и идеальные движения рук и ног. Теперь Арине предстояло вспомнить все это, добавить кое-что из своих фишек и поставить новую программу. Глава 29. Гениальная произвольная программа. После быстрой общефизической подготовки и занятий по хореографии Левковцев также, как и вчера, ждал учеников на ледовой арене для постановки коротких программ. Не у всей группы они были готовы. Лишь Арина уже пришла ставить произвольную программу. «Ты говорила, что под египетские ночи хочешь кататься?» С интересом спросил Левковцев. «Да, и у меня уже готова фонограмма. Я ее вчера весь вечер делала, и вышла, как мне кажется, прекрасно», согласилась Арина. «Думаю, я смогу очень хорошо раскрыть потенциал этой музыки». «Ладно, давай посмотрим», согласился Левковцев и позвал Арину к аудиоаппаратуре. Одногруппники, занимавшиеся с Викторией параллельно нет-нет да подглядывавшие за тем, как и что делает чемпионка мира вместе с основным тренером, тут же насторожились, почти бросили тренироваться и внимательно стали наблюдать, что происходит в левой половине арены. Левковцев вставил поданную Ариной кассету в магнитофон и включил его. Медленно заиграла музыка с восточным оттенком. Она очень красиво заполняла ледовую арену, создавая какой-то эффект полного погружения в театральную тему. Левковцев внимательно прислушался и одобрительно кивнул головой, взглянув на застывших в удивлении учеников. Арина боялась, что качество записи получится плохим, так как аппаратура, на которой она ее делала, явно не соответствовала высшему уровню. Но, послушав, про себя призналась, что музыка звучала очень хорошо. Выбранные ей отрезки балета не предполагали звучание каких-то сложных инструментов, единственное, были проблемы с динамическим диапазоном, но все это можно было подкорректировать эквалайзером, который здесь имелся в наличии. «Поразительно, первый раз такое слышу», признался Левковцев, когда прослушал всю фонограмму. «Под эту музыку у вас разве никто не катался?» с удивлением спросила Арина. «Нет», покачал головой тренер. «Ты первая будешь. Давай попробуем перенести музыку на лед. Самое главное – поймать восточную тему. И стартовая поза важна, разумеется. У тебя есть какие-нибудь мысли, наработки насчет компоновки программы?» «Примерно», согласилась Арина. «Я вчера много занималась этим и даже кое-что чертила, но сейчас я все помню почти наизусть. Программа будет состоять из трех частей, они легко читаются. Здесь есть вступление, потом короткий отрывок, где я оставила места для отдыха, и в конце программы мощная кульминация. Включайте музыку по моему сигналу. Я продемонстрирую свои наработки». Наконец-то началась постановка. Если получится так, как она задумала, это будет бомба. Арина покатила к центру арены и заняла стартовую позицию. Она в данный момент была достаточно простая, так как не было времени особо думать. Ноги на ширине плеч, правая нога чуть согнута в колени и слегка выставлена вперед, руки опущены по швам и слегка касаются бедер, глаза внимательно смотрят в сторону воображаемой судейской зоны. Медленно и тягуче заиграла виолончель. Арина слегка присела на левом колене и сделала быстрый пируэт, прикрыв левой рукой лицо. Потом развернулась маухаком, после него исполнила еще один пируэт, отставив ногу в аттитюде, и тут же сделала еще несколько пируэтов и маухаков, поднимая руки домиком, качая головой и этим отыгрывая восточную тему. Получилось завораживающе. В музыку включилась переливчатая азиатская флейта. Арина развернулась на ход вперед и начала разгоняться к правому короткому борту. Набрав скорость, развернулась у него задними перебежками и покатила к правому короткому борту, через весь каток по траектории буквы «С». В середине арены встала на ход назад на левой ноге, вытянула правую ногу, ударила по льду зубцом и прыгнула каскад двойной лутц, одинарный ридбергер. Чисто. И опять с руками наверх. Выехала, сделав собачку, и сразу же исполнила пируэт. Описала дугу, развернулась перепрыжкой, проехала вдоль левого короткого борта и покатила к центру арены, где исполнила флажок, взявшись левой рукой за левый конек и подняв правую руку вверх, сделав кистью вращательные движения. После того, как Арина прыгнула каскад, одногруппники издали удивленный возглас, и было отчего. Люська прыгнула необычный для нее лутц-тулуп, а лутц-ридбергер. Это означало, что чемпионка мира решила технически перекроить всю свою произвольную программу. Но что она будет прыгать? Неужели разучит еще какие-то прыжки или каскады? В музыку включились кастаньеты. Арина после флажка сделала несколько хореографических движений обеими руками над головой, сомкнув их в домик, а потом прижав к груди, как делают китайцы, когда приветствуют друг друга. Развернулась на ход вперед, проехала до правого короткого борта, присела на левой ноге, отработав коленом, сделала мах вперед, а потом назад, и прыгнула каскад двойной аксель, двойной тулуп. Чисто. Сделав короткий выезд, развернулась маухаком и покатила к центру арены, по пути исполнив несколько хореографических элементов. Переплетя руки, сначала изогнулась влево, а потом вправо. В центре катка Арина описала красивую дугу задними перебежками у воображаемой судейской зоны и покатила к левому короткому борту, у которого прыгнула двойной сельхов с руками наверх. После приземления сельхова сделала короткий выезд, потом исполнила несколько пируэтов и проехала на правой ноге, по крутой дуге в полубильмане, подняв левую ногу назад вверх и взявшись левой рукой за лезвие левого конька. После полубильмана Арина качнула руками, исполнила тройку, потом встала на длинную дугу назад наружу и покатила к правому короткому борту, исполнив в центре арены позицию спираль Шарлотты, или, в просторечии, шарлотку. Она опустила корпус вниз и прижала его к опорной левой ноге, подняв правую ногу вертикально вверх. Позиция была очень сложная, очень красивая, и, судя по мастерскому исполнению, Хмельницкая делала ее не первый раз, но это было невозможно. Никто и никогда не видел, чтобы Люда исполняла шарлотку в программе. Да и не только Люда, но и вообще любой фигурист в группе. Левковцев в этот момент испытал очень большое удивление. Неужели она сама где-то научилась исполнять шарлотку? Подкатив шарлоткой в правую часть катка, Арина встала прямо, развернулась маухаком на ход вперед, махнула правой ногой сначала назад, а потом вперед, и прыгнула двойной аксель. Чисто. Выехала в красивую долгую арабеску, после которой развернулась маухаком, сделала пару подсечек и исполнила прыжок во вращение. Отвращалась 4 оборота в либеле, потом сменила ее на кольцо, а кольцо в заклон. Несмотря на прыжковый заход во вращение, это не был полноценный прыжок во вращение, так как базовой позицией в нем была не либела, а заклон. Просто сейчас Арина в традиционное обычное женское вращение в заклоне сделала заход прыжком, что было очень усложняющим фактором и должно положительно повлиять на техническую оценку. И опять, откуда она все это знает? В недоумении пробормотал Левковцев. Вращение в заклоне усложнило до максимума. После вращения Арина остановилась, выставив левое бедро вперед, коснувшись опущенной левой рукой бедра, а правую руку согнув в локте на уровне шеи. В этот момент музыка сменилась. Начался участок номер 2. Кажется, Арина верно попала в выбранный музыкальный акцент. Идеально. Раздался грохот барабанов и сразу же тишина. Арина сплела руки над собой и качнула бедрами. Потом в абсолютной тишине, в которой было слышно лишь мягко разрезающий лед шелест ее коньков, она сделала подсечку, потом моухак и, развернувшись на ход назад, приняла очень эффектную позу. Ехала на опорной правой ноге, левая нога при этом вытянута назад, правая рука поднята вверх, согнута в локте и в кистевом суставе и похожа на кобру, а левая рука согнута в локте и опущена вниз. Снова раздался грохот барабанов, и за ними тишина. Сделав чок-тау в акцент, Арина в полной тишине покатила к левому короткому борту, у него развернулась задними перебежками, и поехала к центру катка в позе ласточка. Начало хореографической дорожки. Самый первый ее элемент. Зазвучал третий гром барабанов, уже с духовыми и струнными инструментами, заигравшими очень томную тягучую медленную мелодию. Арина сделала несколько крутых дуг, застыла на месте, покачала бедрами и отыграла кистями восточные движения. Началась хореографическая дорожка, и нужно было зажечь на ней. Арина исполнила ее через весь каток, от левого короткого борта к правому, по траектории буквы «С», после ласточки в центре арены сменила положение на Инабауэр и проехала им оставшееся расстояние до правого короткого борта, у которого развернулась задними перебежками и покатила обратно к центру арены. Дорожка сделана. Начался третий фрагмент музыки. Она теперь звучала очень мощно, словно показывая все великолепие египетской ночи. В середине арены маухаком встала на ход назад на левой ноге, вытянула правую ногу, ударила ей по льду и прыгнула двойной луц. При выезде несколько раз исполнила развороты на одной ноге, вытянув свободную левую ногу назад и в сторону. Класс! Луц был опять с руками наверх. Люда, время! Осталась минута! Крикнула Левковцев, смотревший в секундомер. Заиграл весь оркестр в полную громкость, и на этот участок пришелся самый насыщенный элементами момент программы. Арина на левой ноге несколько раз поменяла скобками направление движения, потом заняла еще одну красивую позицию. Катила в арабеске назад на правой ноге, высоко подняв левую ногу вверх, а руки вытянув перед собой и сделав плавные движения сверху вниз. Потом сделала несколько разворотов, подняв руки вверх и переплетя их над головой, развернулась задними перебежками у правого короткого борта и покатила к центру арены, где прыгнула каскад двойной флип, двойной тулуп, двойной ридбергер. Выехав из каскада в арабеску, развернулась маухаком на ход назад, сделала несколько троек и у левого короткого борта прыгнула двойной флип, опять с двумя руками наверх. После флипа выехала в короткую арабеску и сразу же вошла в комбинированное вращение со сменой ноги, начав с либеллы. Сделав в либелле 4 оборота, сменила ее на усложненную либеллу, согнув свободную левую ногу в колене, приподняв лицо вверх и изогнув корпус. Сделав 4 оборота, поменяла опорную ногу на левую и опустилась в волчок. Сделав 4 оборота в волчке, встала, подняла правую ногу, ухватила ее за лезвие, держа за собой и выгнувшись назад, в заклон. Сделав в заклоне 4 оборота, подняла ногу вверх и сделала 4 оборота в бильмане. И опять высшая сложность. После вращения музыка опять поменялась, стала более быстрой, и в ней появились резкие удары кастаньет, барабаны и флейта. Началось время дорожки шагов. Естественно, этот участок придется позже накатывать и шлифовать отдельно, делая в него вкрапления восточной хореографии. А сейчас Арина исполняла маухаки, чоктау, тройки, крюки, выкрюки. Постоянно меняла ребра, опорные ноги и направление движения. Включила так любимые ей твизлы и собачку. Пока проходила дорожку шагов, старалась хоть что-то отыгрывать руками из восточной и египетской темы, и, кажется, это получилось, так как одногруппники уже с этого места начали аплодировать, не прекращая. Дорожка шагов прекратилась в центре арены. Сделав последний шаг, Арина прыгнула чинином и начала вращаться в волчке. Волчок сменила на сложную вариацию вращения стоя, ухватив свободную правую ногу рукой за лезвие и наклонив корпус вниз. Потом переменила опорную ногу на правую и стала вращаться в либелле, которую сменила на качалку, а после качалки исполнила затяжку в шпагат, ухватив рукой за лезвие левого конька. Это последнее вращение опять получилось похожим на вращение со сменой ноги, но в данном элементе смена ноги выступала как усложняющий фактор, а прыгнула она в него чинином. Все вращения, которые исполнила Арина, имели максимальное усложнение и максимальные уровни сложности. И, естественно, по частоте исполнения были просто идеальными. Исполнив последние обороты, Арина сделала шаг в сторону судейской зоны, остановилась, выставила правую ногу вперед, согнув в колене, и приложила правую руку, согнутую в локте, к сердцу, при этом гордо подняв лицо вверх. Финиш. Аплодисменты одногруппников, и до этого звучавшие достаточно громко, сейчас загремели так, словно на половине арены сидели зрители. Раздались приветственные крики и восхищенный свист парней. Соколовская стояла мрачная, как тень, и смотрела на Арину. Какие мысли роились в голове одногруппницы, было непонятно. Скорее всего, Марину одолевали сомнения, правильно ли она поступает, уходя из такой перспективной группы, где тренируется такой мастер, как Хмельницкая. «Ура! Молодец! Идеал! Зажгла по полной!» – кричали одногруппники. Тренеры тоже вторили им. Левковцев так вообще с трудом преодолел сильное изумление. Он первый раз в жизни видел, чтобы вот так, сходу, на комбинированное музыкальное сопровождение можно было поставить что-то настолько яркое и технически сложное. «Люда, я даже не знаю, какими словами тебя благодарить», — с радостью крикнул Левковцев. «Подойди сюда сейчас, нам нужно обсудить кое-что». «Обсудить, естественно, тренер хотел прыжковый набор», который сейчас продемонстрировала Хмельницкая, так как он не понял по наличию двух ридбергеров, что именно будет прыгать его ученица. Арина после проката чувствовала себя, мягко говоря, неважно. Впервые за очень долгое время выложилась по полной, а ведь это еще без учета того, что все прыжки были двойные. Тройные сейчас она не смогла бы прыгнуть. Ну, ничего не поделать, такова судьба спортсмена. Арина, с трудом преодолевая желание упасть от усталости на лед, помахала руками орущей толпе одногруппников, стоявших в левой части катка, и поехала к Левковцеву, к калитке, ведущей в судейскую зону. Левковцев сразу же, издалека, заметил, что ученица находится в неважном состоянии, поэтому дал ей время отдышаться, протянув салфетку. «Так, ребята, цирк окончен», — крикнули Левковцев, обращаясь к ученикам, которые бросили тренироваться и все еще стояли, аплодируя Хмельницкой. «Давайте продолжим тренировку». Сейчас я поговорю с Людой и вернусь к вам. Люда, ты как? Я в порядке, отдышавшись, заявила Арина. Вы хотели поговорить о чем-то? Да, я понимаю, что с этой программой еще очень много работы, особенно в плане хореографии. Я попробую за лето где-нибудь взять курсы восточных танцев. Нет, я хотел поговорить не об этом, рассмеялся Левковцев. Я так и не понял, какой набор прыжковых элементов ты исполнишь в ходе этой программы. Все просто, спокойно ответила Арина. Сначала я прыгну каскад тройной лутц, тройной ритбергер, потом каскад двойной аксель, тройной тулуп, потом одиночный тройной сальхов, а за ним одиночный двойной аксель. После акселя будет заклон с заходом через прыжок, после него несколько хореографических элементов и хореографическая дорожка, после нее одиночный тройной лутц, после него каскад тройной флип, двойной тулуп, двойной ритбергер, потом одиночный тройной флип, а следом за ним комбинированное вращение со сменой ноги, потом дорожка шагов и последний элемент, прыжок во вращении через чинин. У меня будет 7 тройных прыжков в программе. Удивительно, в очередной раз поразился Левковцев. Я первый раз вижу такой набор. Но послушай, каскад тройной лутц, тройной ритбергер. Это же колоссальная сложность. Этот каскад никто и никогда не прыгал. Это тебе нужно сначала одиночный тройной ритбергер нужно выучить, чтобы потом смело включать его в каскад. Совершенно верно, вежливо ответила пришедшая в себя Арина. Мне за весну и лето нужно выучить новый прыжок, чтобы потом включить его в каскад. Но ты же сейчас не будешь этим заниматься, полуутвердительным тоном спросил Левковцев. По твоим движениям я вижу, что соревновательная и тренировочная форма окончательно ушла. Это неплохо и нехорошо, это факт. Сейчас тебе форма ни к чему. Набирать ее, дело напрасное. Да, согласилась Арина. Я думаю, сейчас я буду накатывать свои программы все оставшееся до отпуска время, чтобы как можно лучше запомнить их. А ритбергером мы займемся в августе, перед контрольными прокатами. В июле у нас же будут сборы, и после них можно начать набирать форму и тренировать этот прыжок. Левковцев только развел руками, сказать ему было абсолютно нечего. Хмельницкая упорно шла вперед, как самолет на взлете. Однако ж, почувствовал тренер и некую неуверенность. Уж очень высокую планку перед собой поставила его ученица, как бы не совершить ошибки.